Старый пруд затянуло ряской. Мы спустились сюда из сада и спугнули плескавшихся здесь диких уток. Неожиданно одна из них тяжело плюхнулась в пруд и поплыла. Она быстро-быстро рассекала зеленую воду. Мне хотелось пройти к разрушенному кирпичному дому, который со всех сторон зарос липами и дубами. Мы прошли около берега и наблюдали за скользящими в тени серебристыми карасями. Рядом проглядывали остатки то ли плотины, то ли водопровода. Вскоре наша тропинка устремилась к дому, обрушенные стены которого выглядывали сквозь кусты. Над полуобвалившимся домом наконец-то загорелось ласковое солнце. Среди редких облаков пролетел коршун. Он вдруг недоброжелательно прикрикнул на нас с высоты. Это был удивительный миг, и мне впервые было приятно слышать голоса дикой природы. Мы осторожно побродили внутри пустого холодного дома по темным разломанным сгнившим доскам, и Валентин Петрович поделился планами его обустройства.